Обычно звонок в дверь в столь поздний час не предвещал ничего хорошего. Однако на сей раз Элеонора не заволновалась. Ее о визите предупредили заранее, поэтому она пошла открывать. С самого утра старая актриса готовилась к приему гостей из какой-то непонятной организации. ОМР. Что это вообще такое? Прежде чем дать согласие на встречу, Элеоноре пришлось сделать несколько звонков. Только выяснив, что ОМР действительно существует, она перезвонила человеку, который по телефону представился Андреем Лицкевичусом, и сказала, что готова с ним встретиться. Конечно, в 70 лет не так-то легко выглядеть очаровательной, но Элеонора не собиралась предстать перед нежданным визитером разваленной, не способной вызвать ничего, кроме жалости. Надо сказать, она неплохо сохранилась для своего возраста. Элеонора редко выходила на людей в последние 5 лет, с тех пор, как в театре вежливо отказались от ее услуг. Нет, ее не уволили, разумеется, и даже до сих пор платили зарплату. Вместе с доплатой за народную в месяц выходило около 10 тысяч. Однако ролей для нее в театре почему-то не находилось. Драматурги сейчас пишут, и пишут много. Не то что в 80-е, когда Элеонора была еще достаточно молода, а сам театр тихонько загибался. Она пережила то время. Как? Не хотелось даже вспоминать. Элеонора вполне могла бы еще работать, она всегда отличалась прекрасной памятью, а уж таланта ей всегда было не занимать. Возраст — вот ее самый главный, самый злейший враг. Она блистала в «Антонии» и «Клеопатре», в «Вишневом саде», в «Чайке» и «На дне». Очаровывала в постановках «Ночь игуаны» и «Опасные связи». Случались, конечно, и неудачи, но в том не было ее вины. Частенько приходилось играть не то, что хочется, а то, что спускалось сверху. Дурацкие пьески, однодневки тех, кто называл себя певцами социализма. В социализме, как таковом, Элеонора не видела ничего дурного, несмотря на теперешнюю полномасштабную пропаганду СМИ о так называемых ужасах коммунистического прошлого. Но она, Элеонора Кочетова, стала знаменитой именно в то время и была благодарна ему даже за неудачные постановки. Актриса могла честно признать, что не испытывает стыда ни за один сыгранный спектакль. Ее роман с кинематографом, в отличие от Александры, не сложился. Единственная картина прошла практически незамеченной, роль оказалась слишком плоской, и ее невозможно было вытянуть даже такой мастерице, как Элеонора. Зато театр... Театр никогда ее не разочаровывал. Так было, пока не пришел новый худрук. Просмотрев репертуар, в основном державшийся на классике, он заявил, что все это мусор и плесень, что надо ставить современный материал, и давно пора забросить Шекспира, Мольера и Островского на пыльные полки. Сначала Элеонора лишь посмеивалась над его юношеским максимализмом. Отказаться от Чехова? Нонсенс! Однако, чем дальше, тем больше она понимала, что худрук собирался сделать именно то, о чем так недвусмысленно заявил с самого начала. Он начал отбор новых пьес, перекроил весь репертуар и взял в труппу новые лица, молодых мальчиков и девочек, которые едва закончили театральные вузы и совершенно еще не умели играть. Зато на них было приятно смотреть. А уж амбиции у них оказалось, не в пример самой Элеоноре в том же возрасте, хоть отбавляй. Многие начали понемножку мелькать в сериалах, а потому, по мнению нового худрука, зритель будет валом на них валить. Что ж, вопреки всякому здравому смыслу, он оказался прав. Элеонора вместе с другими динозаврами вышла в тираж. Зарплату за ней сохранили, но не включили ни в одну из пьес. В течение года актрисе казалось, что фортуна еще может снова повернуться к ней лицом, но и эта надежда умерла. Она вообще могла не появляться в театре, никто бы все равно не заметил. И Элеонора перестала туда ходить. Временами, правда, приближалась к парадному входу, уверяя себя, что просто прогуливается и без всякой задней мысли проходит мимо. Однако скрывать от себя самой не имело смысла. Она тосковала по подмосткам, по запаху пыльных декораций и даже по веселым воплям молодежи, у которой вся жизнь еще была впереди и которой казалось, то, что произошло со старой актрисой, никогда не случится с ними. Но им еще придется вспомнить об этом. Не скоро, возможно, лет через 40, когда ролей станет пугающе мало, а в затылок станут дышать более молодые и честолюбивые. Сейчас, подходя к двери, Элеонора остановилась у зеркала. Оно являлось, пожалуй, одним из самых ценных предметов в квартире актрисы. Огромное, в искусно сделанной бронзовой раме, зеркало служило ей постоянным напоминанием о тех днях, когда жизнь еще казалась прекрасной. Да, она неплохо подготовилась, и утренние усилия постоянной парикмахерши Ланы не пропали даром, прическа в идеальном порядке. Руки, уже начавшие покрываться старческими пигментными пятнами, тем не менее выглядели ухоженными, и французский маникюр очень подходил ко всему облику Элеоноры, строгому и в то же время слегка богемному. Для сегодняшней встречи она облачилась в длинное темно-синее платье с вышивкой, в свое время подаренное актрисе известным модельером в знак восхищения ее талантом. Она даже помнила, какой именно спектакль тогда шел — «Тартюф». Это было почти 40 лет назад. Боже, как же хороша была Элеонора в роли Эльмиры! Пожалуй, ни в одной другой роли она не выглядела столь же соблазнительной. Предметом особой гордости Элеоноры служило то, что ее фигура практически не изменилась с тех пор, и платье сидело прекрасно. На шею Элеонора надела лишь тонкую нитку жемчуга, а серьги, дар одного поклонника на 40-летие, она вообще никогда не снимала, даже спала в них. Распахнув дверь, Элеонора увидела на пороге двух мужчин, а не одного, как ожидала, и это поначалу слегка смутило актрису. Однако пару секунд спустя к ней вернулось обычное самообладание, и она произнесла глубоким, прекрасно поставленным голосом. «Я ожидала, что придет один человек». «Простите, Элеонора Степановна», выступив вперед, произнес довольно высокий, стройный мужчина в дорогом светло-сером костюме. Его лицо выглядело моложавым, однако волосы были уже совершенно седыми. Очевидно, в молодости они были светлыми, а потому седина его не старила. Больше всего Элеонору поразили глаза этого человека. Большие, ярко-голубые и пронзительные. «Я Андрей Лицкевичус. Со мной мой коллега из ОМР, Павел Кобзев. Мне следовало предупредить, что нас будет двое». Если этот мужчина, несмотря на привлекательную внешность, вызвал у Элеоноры некоторые опасения, то второй выглядел совершенно безобидно. Невысокий, но кажущийся крупнее из-за полноты и пышных бороды и шевелюры, в больших очках Павел Кобзев походил на доброго дядюшку из романов Диккенса. Впустив гостей, Элеонора проводила их в гостиную. Одним быстрым взглядом окинув большую комнату, Андрей Эдуардович сразу же составил первое впечатление о ее хозяйке. Он никогда не был любителем драматического театра, предпочитая оперу, но все же Элеонору видел пару раз на сцене. Тогда это была женщина, пышущая здоровьем и умеющая захватить зал одним эффектным жестом или репликой. Теперь же актриса как-то иссохла, что ли. Ну да, возраст. Тем не менее, женщина явно старалась произвести на гостей впечатление, о чем говорили ее прическа и умелый неброский макияж. Честно говоря, обитель актрисы, в прошлом столь знаменитой и любимой, могла быть и побогаче. Мебель, правда, оказалась не очень старой, но потолок кое-где облупился. Ковер на полу, прижатый фигурными ножками низкого антикварного столика, выцвел, и рисунок на нем едва читался, а обои бугрились на стенах, словно под ними текли талые весенние воды. Прямо перед входом в гостиную, явно прикрывая дыру или торчащую электропроводку, висела большая картина с изображением сосновой рощи. Еще несколько картин, поменьше размером, украшали стены комнаты. «Присаживайтесь», — проговорила Кочетова, театральным жестом указывая на два кресла-ракушки. Сама она опустилась на диван, красиво сложив стройные лодыжки вместе и скрестив руки на коленях. «Спасибо, что согласились с нами поговорить», — поблагодарил хозяйку Лицкевичус. «Честно сказать, не представляю, чем могу вам помочь», — покачала головой Элеонора. «Вы говорили, что это как-то связано с Александрой?» «Совершенно верно. Наш разговор будет иметь непосредственное отношение к Александре Орбах». «Как она?» «Последнее, что я слышала о Саше, она все еще находилась в коме». «Пока ее состояние без изменений, поэтому нам и пришлось побеспокоить вас». «Слушаю». «Вы ведь хорошо знали Орбах?» Элеонора ответила не сразу, словно раздумывая, стоит ли откровенничать с малознакомыми людьми. Разгладила воображаемые складки на синем платье, и Андрей Эдуардович не мог не обратить внимания на то, какие красивые пальцы у пожилой женщины. Пожалуй, они оставались единственным во всем ее облике, что время пощадило. «Но...» — наконец заговорила актриса. «Подругами мы не были, но приятельствовали уже лет, наверное, около 50. «Значит, вы все знаете о ее семье, о личной жизни?» «У Саши не осталось никого, кроме пары другой старых поклонников, в основном женского пола». «Тем не менее», — продолжал Лицкевичус, — «жила она не очень скромно». «Что вы имеете в виду?» — вопросительно подняла тонкие брови Элеонора. «Из квартиры Александры Орбах были похищены картины, предметы искусства и украшения. Разве вы не слышали?» «Да-да, разумеется», — театрально прошептала Элеонора, столь же театрально заламывая руки, отчего затрещали старые кости. Саша всегда была большой любительницей красивых вещей и скупала их тоннами, когда появлялась такая возможность. Она много снималась, а в то время только кино и позволяло заработать нормально. А еще возле Саши всегда было полно мужчин, которые дарили ей дорогие подарки. Если бы не тогдашние законы, поклонники вполне могли бы купить ей пару-тройку квартир, и теперь она жила бы, сдавая их и вообще не задумываясь о деньгах. Но в те времена, когда все зависело от прописки, и каждый человек мог позволить себе иметь только одно жилье, об этом и помыслить никто не смел. Поэтому теперь, когда все другие источники доходов иссякли, а Саша никак не хотела отказываться от жизни, к которой привыкла, нажитое в свое время добро очень пригодилось. Я сама помогала ей пристроить несколько старинных украшений и меха, но потом она стала обращаться к другим людям. Возможно, это ее и погубило. «То есть?» — уточнил Лицкевичус. «Ну, — повела плечами актриса, — одинокая пожилая дама в шикарной квартире, полной предметов старины, лакомый кусочек для нечистых на руку людей». Внезапно Элеонора всплеснула руками. «Да что это я? Совсем позабыла о правилах хорошего тона. Чай, кофе, выпьете?» Павел взглянул на настенные часы и открыл было рот, собираясь отказаться, но Андрей ледяным взглядом остановил его. «С удовольствием, Элеонора Степановна. Очень мило, что вы предложили». Старая актриса еще раз внимательно вглядывалась в правильные черты сурового лица гостя. Его глаза, несмотря на учтивую речь, смотрели холодно, От прозрачного взгляда мурашки начинали бегать у нее по позвоночнику. Элеонора тут же пожалела о том, что предложила мужчинам выпить чаю, но слово не воробей, как говорится. Поэтому, подавив глубокий вздох, она направилась на кухню, а Павел Кобзев засеменил за ней, услужливо предложив свою помощь. Оставшись один, Андрей быстро прошелся взад-вперед по комнате. Удивительно, как женщины одного возраста и одной профессии могли быть такими разными, не только внешне, но и по уровню достатка. Он побывал в квартире Александры Орбах после того, как милиция составила опись похищенного. Им тогда помогла именно Элеонора Кочетова. В сущности, у Андрея в том не было такой уж необходимости, но он нанес свой визит после того, как выяснилось, что Александра Орбах стала пациенткой больницы, в которой работала Агния. Его мысль внезапно метнулась к женщине-анестезиологу. Агния отличалась от всех, с кем ему приходилось общаться и по работе, и вне ее. Казалось бы, обычная молодая женщина, мать, отличный специалист. Но разве это делало ее особенной? В их первую встречу Агния показалась ему суетливой и настырной, а данные качества Андрей Лицкевичус презирал во всех людях, но в особенности не прощал их женщинам. Знакомство вышло, надо сказать, не из приятных. Читайте об этом в романе Ирины Градовой «Коктейль Наполеона», издательство «Эксмо». Именно поэтому между ними с самого начала выросла стена взаимной неприязни. С его стороны эта стена разрушилась, постепенно, по кирпичику, и теперь от нее осталась только пыль да неприятный осадок в душе из-за того, что он так и не смог сделать Агнию своим другом. А ведь обычно ему легко удается очаровывать людей. Почти всех. Его взгляд вновь скользнул по стенам с картинами. Полотна, следовало признать, выглядели неплохо, но их качество и количество, естественно, не могло сравниться с теми предметами живописного искусства, что похитили из квартиры Орбах. Даже после того, как жилище ограбили, было совершенно ясно, что до взлома оно представляло собой настоящий музей. Судя по описи, параду художников, представленных в квартире Орбах, мог бы позавидовать каждый уважающий себя коллекционер. Старинная мебель, естественно, осталась нетронутой. Воры точно знали, зачем именно лезут в дом. Исчезли только картины и драгоценности. А Элеонора Кочетова, судя по всему, никак не могла похвастаться большим достатком, несмотря на то, что в свое время была, пожалуй, не менее знаменита, чем Александра Орбах. Вдруг его внимание привлекло нечто, торчащее из-за большого платяного шкафа и аккуратно прикрытое куском бархатной материи. По всей вероятности, еще одна картина, почему-то не удостоившаяся чести быть повешенной на стену. Приблизившись, Андрей вытащил ее, откинул край материи, и его взгляду открылась пестрая кубическая неразбериха в сине-фиолетовой гамме. Лицкевичусу тут же вспомнился художник из клуба самоубийц в «Приключениях принца Флоризеля» и его картина «Клетчатый». Парень в фильме был абсолютно уверен, что вполне понятно изобразил человека, которого видел, и надеялся, что здорово помог полиции, а они даже не смогли разобрать, мужчина это или женщина. Да, такое, пожалуй, и в самом деле не стоит вешать на стену. Уж слишком оно не вяжется с классическими полотнами в квартире Элеоноры. Андрей снова прикрыл картину бархатом и задвинул обратно. Он опустился в кресло как раз вовремя, чтобы вошедшие хозяйка и Павел застали его сидящим. Разлив чай по чашкам, актриса выжидательно посмотрела на него. «Я так понимаю, Андрей Эдуардович, — сказала она, — вы хотели еще о чем-то меня спросить. Спрашивайте, я всегда готова помочь, если это как-то улучшит Сашино положение. В конце концов, таких динозавров, как мы с ней, осталось немного, и мы просто обязаны помогать друг другу». Лицкевичус понял, что старая актриса ожидает комплимента и реплики вроде «Ах, что вы, какие ваши годы!» Однако он никогда не был склонен к лицемерию и промолчал. Павел укоризненно посмотрел на него. «Вы правы», — заговорил глава ОМР после короткой паузы. «У меня есть еще пара вопросов. Во-первых, не знаете ли вы тех, кому Орбах продавала картины и антиквариат? Вы полагаете, что среди них могли затесаться нечистые на руку люди?» — встревоженно поинтересовалась актриса. «Вполне возможно». Элеонора задумалась. «Следователь спрашивал меня о том же самом», — сказала, наконец, она. «Дело в том, что я действительно свела Сашу с парой людей, но те являются коллекционерами, а не посредниками, и я готова поручиться за любого из них. Однако, как я уже сказала, впоследствии Александра сама вышла на каких-то торговцев, и о них я ничего не знаю». «Понятно», — кивнул Андрей. «А как насчет ее квартиры?» «Вы о чем?» — не поняла Элеонора. «Известно, кому жилплощадь достанется в случае, скажем, смерти Александры Орбах». «Даже думать о таком не хочу», — замахала руками старая актриса. «Но у Саши нет родственников, во всяком случае, насколько я знаю. Может, есть какая-нибудь седьмая вода на киселе, но они не объявлялись, несмотря на шумиху, которую в последнее время подняли СМИ вокруг Сашиного имени. Думаю, если бы кто-то претендовал на жилплощадь, он предпочел бы поскорее приехать и заявить о себе». Примерно 40 минут спустя гости попрощались. Выходя из подъезда, в котором жила Элеонора Кочетова, Лицкевичус выглядел мрачным и задумчивым. «Ну, и что?» — не выдерживая затянувшейся паузы, спросил друга Павел Кобзев. «В смысле? За каким чертом мы сюда притащились? Ты можешь сказать? Что за дурацкие вопросы ты задавал? Все, что рассказала Кочетова, можно было узнать из описи имущества Орбах. Но я слишком хорошо тебя знаю, Андрюша. Ты не попёрся бы в такую даль и не заставил бы меня отменить семинар, если бы у тебя не имелось каких-нибудь идей. Вот я и спрашиваю тебя, что мы должны были выяснить?» «Понимаешь, Паша», — задумчиво проговорил Андрей, «я уже буквально голову себе сломал, размышляя, как связать воедино Светлогорскую больницу, ограбление квартиры Орбах, гипноз Урманчеева и его попытку вывести Агнию на чистую воду, а также загадочного медбрата Антона, исчезновение пенсионеров и, наконец, гибель медсестры Наташи». «Да уж, ребус не из легких», — угрюмо согласился Павел. Кобзев давно заметил, что когда Андрей задумывается, он начинает растягивать слова, и в его речи появляется прибалтийский акцент, который потом куда-то пропадает, стоит только Лицкевичусу полностью овладеть собой. «Но почему ты думаешь, что все это должно быть как-то связано?» «Слишком уж много чего происходит, причем в одной больнице. Тебе разве не кажется странным?» «По-моему, так даже чересчур странно, чтобы не иметь ничего общего». И я напряг Карпухина. Павел помнил майора Карпухина из следственного отдела прокуратуры. Они впервые встретились тогда же, когда познакомились и с Агнией Смольской. Подробнее об этом можно прочитать в романе Ирины Градовой «Коктейль Наполеона», издательство «Эксмо». Майор являлся координатором ОМР по оперативным вопросам, а также в его обязанности входило обеспечение отдела необходимой информацией, которую можно добыть только по каналам прокуратуры. «На предмет?» — осведомился психиатр. «На тот предмет, чтобы между всеми пропавшими было установлено нечто общее». «И как успехи?» «Не ахти». Проанализировав все случаи исчезновения пенсионеров, мы с Карпухиным сперва предположили, что могло иметь место какое-то квартирное мошенничество. Ты ведь знаешь, по телевизору о таких вещах кричат постоянно. Черные риэлторы и тому подобное. Учитывая прошлое Урманчеева и то, как он пользовался гипнозом, выманивая из клиентов деньги, это казалось вполне логичным. Но выяснилось, что ни одна из квартир не продана. Более того, жилье досталось родственникам, как и положено. «Но вы ведь на том не остановились?» «Разумеется». Ребята Карпухина пробежались по родственникам. Так как пропавшие пенсионеры еще не признаны умершими, в права наследования люди еще не вступили, однако многие уже проживают в их квартирах. Но тут нет ничего противозаконного. Рано или поздно жилплощадь им все же достанется, ведь надежды на то, что старики вернутся, мало. Ведь верно? Да, верно. Но опрос соседей показал, что у большинства пенсионеров были не самые лучшие отношения с теми самыми родственниками, а одна старушка вообще составила завещание в пользу какой-то четвероюродной сестры, проживающей в городе Омске, только для того, чтобы квадратные метры после ее смерти не достались сыну и невестке. Только вот в чем загвоздка. Завещание датировано 2007 годом. Теперь же откуда-то всплыло новое, уже этого года. Более того, составлено оно было как раз в тот период, когда пенсионерка находилась на лечении в Светлогорке. «Здесь тоже нет ничего удивительного», — возразил Павел. «Она вполне могла вызвать нотариуса в больницу и все оформить там. Подписать завещание на сына, которого до тех пор знать не желала». «Может, что-то изменилось? Знаешь, Андрюша, люди ведь меняются, и отношения меняются». «Ты прав только наполовину. Да, отношения меняются, а люди — никогда». По словам знакомых и соседей пропавших пенсионеров, родичам было вовсе не интересно, живы ли они, здоровы ли. Активизировались родственнички лишь тогда, когда узнали об исчезновении стариков. Таким образом, неожиданное появление нового завещания несколько удивляет. Ты не находишь? А еще какие-то завещания обнаружились? Карпухин этим еще занимается, но в большинстве случаев в права наследования вступят наследники первой очереди, то есть ни завещание, ни дарственное не требуется. Значит, фактически только один случай наводит на мысли об афере, да и то не наверняка. Да. Правда, есть еще Орбах, который вообще не вписывается в общую схему. На квартиру актрисы претендентов нет, зато ее обокрали по полной программе. Может, воры имели с ней дела, когда актриса продавала картины и антиквариат, а потом, прознав про то, что старушку увезли в больницу и взломали квартиру? Уныло предположил Павел. «Если было так, как ты говоришь, то связь отсутствует», — не согласился Андрей. «Тогда перед нами самое большое совпадение из всех, с какими мне приходилось сталкиваться. Всех этих людей объединяет Светлогорская больница. Сейчас Карпухин пытается выяснить, в каком именно банке находится ячейка, где погибшая медсестра Наташа хранила свои вещи. Не думаю, что дело только в драгоценностях. В конце концов, не короной же Марии Медичи владела девушка. И не забывай, она простая медсестра». Оказалась счастливой обладательницей приморской виллы. Если это подарок, то необходимо найти дарителя. Но попомни мое слово, Паша. В наше время такие подарки делают разве что звездам кино и эстрады. Чем обычная девчонка-лимитчица могла заслужить подобный королевский презент? Надеюсь, если нам удастся найти банк... Кстати, тут могут возникнуть проблемы, заметил Павел. Банки прикрываются так называемой «тайной вклада», и если банк не захочет, то доступ к ячейке не получит даже Карпухин. Для ордера нужны серьезные основания, а у нас одни предположения. «Да, ты прав», — со вздохом согласился Андрей, запуская пятерню в седую шевелюру. Между прочим, Карпухин выяснил, что следствие по делу медсестры закончено. Она признана покончивший с собой, значит, ордер Карпухину не светит. Либо ему придется договориться с банковским начальством по-хорошему, либо мы должны будем искать серьезные причины, по которым нам ордер так необходим. И все это при том условии, что Карпухин вообще разберется с ключом. Ведь нет никаких гарантий, что он и в самом деле от банковской ячейки. Что, если Наташа просто пускала своей соседке пыль в глаза, а на самом деле хранила драгоценности у любовника или вообще одалживала у богатой подружки? А ключ? Ключ может быть от чего угодно. От камеры хранения на вокзале, абонентского ящика в каком-нибудь почтовом отделении. Кстати, насчет любовника. Внезапно вспомнил Андрей. Соседка по квартире назвала имя парня, который работает в ночном клубе «Сфинкс». По всему получается, что Сергей был единственным мужчиной, близким покойной. Надо бы его потрясти хорошенько. Вдруг он знает, откуда у Наташи взялись такие деньги.